Все они жили в Ленинграде, я же в Москве. И эта территориальная разобщенность затрудняла нашу работу. Мне пришлось набрать молодежь. Всеми силами старался я сохранить традиции и дух моего прежнего коллектива. Но, наверное, это невозможно. Иные люди, иная атмосфера, иные интересы. Среди моих новых партнеров есть хорошие музыканты. Они искренне стремятся воспринять традиции нашего оркестра. Но это люди иной полосы жизни. И у них ко многому совершенно иное отношение. Они легко переступали ту грань, которая для меня и моих старых товарищей была священна. Меня огорчало, когда я не находил у них того энтузиазма, который считал непременным условием творческой работы. К тому же мне казалось, что они излишне самоуверенны и уж очень увлекаются красивой жизнью. Я много думал над нашим взаимным непониманием. Мне очень хотелось найти с ними общий язык. Себя я винил в недостаточной настойчивости, в том, что мне не хватает воли сдерживать их порывы. Но в особенно острые моменты я вспоминал свою молодость. И это мне помогало понимать моих новых коллег. В юности-то я ведь тоже не отличался воздержанностью, и ошибок было хоть отбавляй. Но, ей-богу, я умел сам на себя набрасывать узду и не приносить в жертву суете то, что я считал самым главным в жизни — искусство. Говоря об оркестре, о музыкантах, о творческих проблемах, об успехах, особенно о последних, никак нельзя не сказать похвального слова об администраторе. Потому что это от него во многом зависит хорошее настроение коллектива, особенно коллектива, который никогда не сидит на месте, который сегодня здесь, а завтра там. У администратора много самых разнообразных обязанностей, не только технического, хозяйственного, но и душевного свойства. И обеспечить хорошие условия для выступления, и подготовить не просто рекламу, а привести город в состояние нетерпеливого ожидания и удобно разместить коллектив в гостиницах и на квартирах, и множество других самых разнообразных забот, не говоря уже о самой ответственной, об обеспечении финансовой стороны выступлений. Театральный администратор, лишенный творческой жилки, остроумия в мыслях и делах, не может считаться человеком по праву, занимающим свой высокий пост. Администратор, так же, как и артист, должен быть служителем театра. Просто лавкач — это еще не администратор. Я знал многих театральных администраторов. Среди них были исключительно одаренные люди. Каждый на свой манер. Я расскажу для примера только о некоторых, совершенно разных по своим особенностям и манере работы. Один из них, Николай Александрович Рудзевич, большую часть жизни проработал в Харькове, в театре у Синельникова. Он развозил драматическую труппу по провинции, был весьма замечательной личностью. Писал даже стихи, очень остроумные и смешные. Стихи, к сожалению, не сохранились у меня в памяти. А вот некоторые его жизненные экспромты помню. Привез как-то Рудзевич в Николаев труппу на гастроли. Это было еще до революции. И пошел, как полагается, к полицмейстеру подписывать афишу. Полицмейстер быстро пробежал глазами сообщение о том, что силами драматических артистов будет представлена пьеса Андреева «Дни нашей жизни», фамилии исполнителей, а на строчке, набранной внизу большими буквами, задержался. Там сообщалось: каждому зрителю при покупке билета будет выдан ценный подарок. «Это печатать я не разрешаю», — сказал полицмейстер.